Валентин Аскотский. О первой любви, и не только о ней. Выступление в клубе друзей Булата. Аскотский Валентин Дмитриевич родился в 1931 году. Литературовед, критик, публицист. В 1955 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в редакциях литературной газеты, журналов «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Знамя», секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор газеты «Литературные вести». Так получилось, что в день, когда Москва прощалась с Булатом Куджавой, я был в Варшаве. С утра до вечера множество встреч, и ни в одной, где бы не всплывало его имя, где бы не вспоминали, что сегодня его хоронят, где бы не появилась общая скорбь. Невольно подумалось: хорошо, что накануне, за пару часов до отъезда, я успел написать несколько прощальных слов в газету «Российские вести» и включил в них польский мотив, сославшись на журналистские свидетельства Анны Жебровской. Русистка-филолог, доктор наук, ныне корреспондент в России газеты «Выборчий». В тот день она защитила на факультете журналистики МГУ диссертацию об авторской песне, где отдельную главу посвятила Булату Акуджаве. Тогда же в Варшаве вышла ее книга «Бесед с мастерами русской культуры». Была в ней и беседа с Булатом Акуджавой. В ней он назвал Польшу своей первой любовью. Сказал так, не разъясняя, почему первая. Но я помнил, как он говорил и писал раньше: Польша — страна его первой поездки за границу. Первая зарубежная страна, где он вышел на эстраду. Первая страна, где выпустили долгоиграющую пластинку его песен. Все основания для первой любви. Это неизменно теплое чувство к стране полнозвучно выражено в стихотворении «Шестидесятники Варшавы». Приведу его предпоследнее четверостишие. Оно — духовная мечта нашего общего шестидесятничества. Конечно, время все итожит, и боль утрат, и жар забот, и стало вявь, что быть не может чудес, а только кровь и пот. Стихотворение датировано 87-м годом. Но впервые напечатано в 1995 в номере 12 газеты Союза писателей Москвы «Литературные вести», где была дана подборка не публиковавшихся ранее стихов поэта. Булат сам составил ее и предложил мне. К слову, он был членом редколлегии нашей газеты с первого ее номера и до последнего при его жизни. Каждый читал внимательно и требовательно, оценивал по существу, давал советы, высказывал замечания, подчас критически. Не выносил длинных на полосу статей, ратовал за материалы малоформатные. Коротко говоря, живо, неформально интересовался, что и как печатается, и кого печатает. Впервые наши пути пересеклись еще в литературной газете, когда ее главным редактором был Сергей Сергеевич Смирнов. Он пригласил Булата заведовать отделом поэзии. Воспоминания той давней поры. Бригада литгазетчиков выехала в Харьков агитировать за подписку. Был это в год хрущевского повышения цен и залитой кровью демонстрации протеста в Новочеркасске. В Харькове тоже перебои с продуктами. Опекавшие нас идеологи из горкома партии советовали питаться не в гостиничном ресторане, где шаром покати, а в обкомовской столовой. И бдительно предупредили, возможно, нежелательный провокационный инцидент. Выступаем на телевидении, в университете, в научно-исследовательском институте, а в обеденный перерыв в цехе Харьковского тракторного. В нашей бригаде покойная Юлия Друнина, Виктор Гончаров, еще один поэт, которого я не хочу называть. Прохладно встреченный решил, наверное, взять реванш публицистикой и обратился к рабочим с такой речью: в жизни случаются разные трудности, но их надо героически преодолевать. Давайте вместе перенесем и эти временные нехватки продовольствия. Началось нечто невообразимое. Ропот, гул, шум. Преодолевать хочешь? Наседала женщина по виду разнорабочая. Так иди и преодолевай по очереди в магазин. Постой с нашей. Ты масло в Москве ешь, а у нас в Харькове дети его не видят. Не знаю, чем бы кончился разгоравшийся скандал, но его унял Булат, которого поспешно выпустили не последним, как обычно, а следующим. Гитара в его руках удивила, но успокоила не сразу. Гвалт стихал понемногу. Он начал так, как любил тогда начинать. «Я не композитор, не певец, я поэт, но некоторые стихи у меня сами ложатся на мелодию, я их напеваю». Заинтересовал. Цех стал еще тише. Спел, как мы теперь их называем, ранние. Неистов и упрям. До свидания, мальчики. Король, Ленька Королев. Особенно лег на душу. Тишина стояла полная. Когда кончил, та женщина, что выкрикивала громче всех, подошла к нам. Не взглянув на сконфуженного поэта, обратилась к Булату. «А ты молодец! А те, кто погиб, надо петь, их надо помнить». Эпизод, деталь, но памятные и поучительные. Не некие столичные снобы, как изощрялись погромщики, клеймя песни Булата, звучавшие все шире и шире, а самый что ни есть простой народ, которым якобы чуждо изначально, понял и принял поэта сразу, с первой встречи, по первому впечатлению. Частые тесные контакты с Булатом были у меня в конце 60-х, когда, заведуя отделом прозы в журнале «Дружба народов», я был одним из первых читателей романа «Бедный Амвросимов», еще в авторской редакции. Любопытный штрих. После журнальной публикации романа в редакции по традиции собрали небольшое застолье, а Куджава произнес тост. «Если случится вдруг так, что мы друг о друге услышим что-нибудь самое-самое плохое, и даже прочитаем об этом, то постараемся хотя бы с третьего, по крайней мере, раза не поверить». По самонадеянному неразумию и наивному максимализму я запротестовал, почему с третьего, а не с первого, разве по первому разу дозволяется дезинформировать? Нет, достаточно третьего. Эпизод относится к тому времени, когда в порткомах, райкомах вовсю раскручивалось персональное дело Булата Акуджавы. Но завершилось выговором, но поначалу шло к исключению из партии. Этим был вызван тост с неразгаданным, непонятым мной подтекстом. С той же персоналкой связана еще одна история, забавная, но примечательная. Булат в ней не участвовал, но был, так сказать, ее заглавным героем. 1972 год. Дни советской литературы в Тюменской области. Я полетел туда, потому что хотелось побывать на Крайнем Севере. Напросился в группу, которую снарядили на Полярный круг в Салехард. После многочисленных по несколько раз в день литературных вечеров, встреч, выступлений, прощальный ужин в салехардском ресторане. Нас сопровождают две горкомские дамы, одна секретарь по идеологии, вторая зав. Отделом пропаганды. Наша писательская компания достаточно разношерстна. Был в ней поэт из Донбасса Виктор Викторович Соколов, не знаю, жив ли он сейчас. Фамилии его я с тех пор нигде не встречал, книг не видел, да, признаться, и не искал их. Мне с лихвой достало первые строки стихотворения, которое он ритуально читал изо дня в день. «На дым, комариный дым». Так вот, идет пиршество, обильное. Стол ломится от красной икры в глубоких тарелках с воткнутыми столовыми ложками и дорогой редкостной рыбы сырой строганина, вареной, жареной, копченой. Ешь не хочу. На сцене оркестр, трое ребят, объявляют. «Дорогие друзья, исполняем для вас песню Булата Акуджавы. Вы слышите, грохочут сапоги». ВВ, до того молча налегавший на икру, испуганно встрепенулся и истошно завопил на весь зал. «Нельзя Акуджаву! Отставить Акуджаву! Провокация!» Тут же к нему кидаются горкомские дамы. «Дорогой Виктор Викторович, в чем дело?» Он им шепчет что-то на ухо. Догадываясь, что именно, дамы к оркестру прекратить. Растерянные ребята умолкают. Далее действо раздваивается на сцену за столом и сцена в оркестре. Марк Соболь за столом громко, с вызовом. «Позвольте, а почему прекратили Акуджаву?» Даму дуэтом. «Марк Андреевич, не волнуйтесь, Акуджаву прекратили по вашей просьбе, по просьбе гостей». «Но я этого не просил. Что же у вас получается? Сейчас вы Акуджаву прекратили, завтра меня прекратите. Возвращаюсь в Москву немедленно, сейчас же. Не могу оставаться, не хочу». Сцена в оркестре. Илья Фоняков и покойный поэт Илья Мозолин поднимаются к ребятам, о чем-то шушукаются, и те объявляют. Дорогие друзья, так как Куджав оказался запрещенным поэтом, мы для вас исполним песни Владимира Высоцкого. Марк Соболь не унимается. Я не просил Высоцкого, я требую Акуджаву. Новое объявление оркестрантов. Дорогие друзья, те, кто хочет петь хором «Последний троллейбус», просим подойти к нам. Поднялись почти все, включая Марка Соболя, но исключая ВВ, а также ни слова не проронившего руководителя нашей группы, еще 2-3 человек. Пели с энтузиазмом, заглушая робкий. Мы прилетели и улетим, а ребятам с дамами оставаться. Но внятный аккомпанемент оркестра. Даже я шевелил губами, хотя, обладая неплохой памятью на любые стихотворные песенные тексты, напрочь лишён музыкального слуха. Утром перед отлетом, как раз в Надым, где комариный дым, встречаемся за завтраком. К столику, где сидит ВВ, не подошел никто. Бойкот стихийный, ей-богу, не сговаривались, но единодушный. Так он доедал икру в одиночестве. Под конец завтрака, глухо глядя в потолок, но я же имею право на свое мнение. Марк Соболь громко, но тоже в пространство. Мне не имей, но зачем горкому докладывать? В Москве пересказал эту сцену Булату, он весело смеялся, даже в лицах кого-то пытался представить. Получилось выразительно, почти как в яве. Теперь о более серьезном. Как воспринимался Булат Акуджава не на примитивном горкомовском уровне, а вы и в нашей литературной профессиональной среде. Когда в «Дружбе народов» был напечатан бедный Амвросимов, Владимир Бушин, тогдашний член редакции, обрушился на меня как на пособника идейной ошибки, допущенной журналом. Как я потом догадался, для него это была разведка боем. «Почему же, — спрашиваю я его, — я только сейчас, на летучке, впервые слышу о вашем особом мнении?» Почему вы его не высказывали раньше, до публикации романа, при его обсуждении? Чего вы ожидали? Потому что вы меня к себе в отдел не пригласили, не предложили мне прочесть рукопись, лишили меня возможности ознакомиться с романом заранее, по существу утаили роман. Отдаю должное Сергею Борузину. Главный редактор, он этот бушинский наскок, его последующие попытки своего первого заместителя цыковской выучки Лавлинского отлучить Булата Акуджава от журнала, выдержал достойно. Также достойно отбил и воспоследовавший натиск литературной газеты, поместившей разносную статью Бушина о бедном Амвросимове. По тем временам случай беспрецедентный. Ни в какие ворота. С резкой критикой журнала выступает его сотрудник, и не пятая спица в колесе, а член редколлегии, который печально наставляет недалекого главного редактора, учит его уму-разуму, подменил депринципиальную литературную политику беспринципным приятельством, одобрил порочный роман, впал в идеологическую ересь. Демарш не удался. Приняв вызов, Борузин предложил Бушину оставить «Дружбу народов» по добру, по здорову. Тот, не найдя ни в редколлегии, ни в коллективе маломальской поддержки, на сей раз не стал склочничать и послушно подал заявление об уходе по собственному желанию. Но это лишь первый виток его оголтелой борьбы с Булатом Акуджавой. Следующие пасквильные статьи в журнале «Москва» о романе «Путешествие дилетантов». Возмутителен был ее основной мотив. «Ты такой-сякой нацмен! Берешь за русскую историю и клевеешь на нее. Что ж до собственных исторических представлений, суждений, воззрений критика, то одно пещернее другого. Я не мог успокоиться, пока не написал полемический ответ, памфлет или пасквиль. Но куда бы ни предлагал его в Москве, никто не брал. Ни в журналах, ни в газетах. Как правило, со мной соглашались, но печатать не решались даже при моей готовности сократить полукрамольный текст, хотя бы в выдержках. На счастье, о статье узнали в журнале «Литературная Грузия», где главным редактором был благороднейший Гурам Асатиань. Он запросил у меня текст, прочел и сходу поставил в номер в полном объеме. Каким-то образом это дошло до Булата. Обычно он не проявлял особого интереса к тому, что о нем пишется. Но в этом случае вдруг позвонил, полюбопытствовал, верно ли, что у меня есть ответ Бушину, где и когда он будет опубликован. Для меня это важно, — подчеркнул он. Вскоре после выхода журнала со своей статьей, получая от Бушина письмо. «Товарищ Оскотский», — писал он, — «дошли до меня слухи, что вы ответили на мою знаменитую, так было в тексте, статью «Кушайте, мои друзья, все ваше». Насколько я понимаю, тираж литературной Грузии невелик, для грузин московского разлива всего капелька. Так не могли бы вы быть столь любезны, чтобы прислать мне номер? А дабы не вводить вас в лишние расходы, вкладываю в письмо 1 рубль, которого, надеюсь, хватит и на приобретение журнала, и на его пересылку. Хотелось ответить иронично, и ответилось примерно так. Владимир Сергеевич, в моих правилах выполнять просьбы ко мне обращенные, но вашу выполнить не могу. Как вы верно заметили, тираж литературной Грузии небольшой, и разошелся он быстрее, чем мы с вами предполагали. Рубль возвращаю. Аналогичное по содержанию, наверняка тоже ёрническое, и, возможно, с тем же рублем письмо пошло от Бушина в редакцию литературной Грузии. Там поступили так блистательно, что все мои потуги на юмор померкли. Журнал послали без сопроводительного письма, но в конверт вложили 35 копеек сдачи. Конец? Ничуть не бывало. Но о том, что и как было дальше, коротко. Из-под бушинского пера вышло еще несколько статей об Булате Акуджаве, таких же грубых, развязных, разнузданных. В одной из них, кажется, в газете «Завтра», Пасквилянт выдал сокровенную слабину тщеславца и завистника исповедальным сетованием. Напечатал уже столько-то вроде бы пяток статей об Акуджаве, а ему хоть бы что, и пишет, и издается. С моего пересказа стон дошел до Булата. Отреагировал резко. А на что бы Бушин жил? И чем бы кормился, если бы не писал я, а он не печатал эти гадости обо мне? Но тут Булат явно недоучел пробивную энергию своего постоянного оппонента. А Куджава не единственный герой пасквильных сочинений Бушина. В перестроечные и постперестроечные годы он, не постыдившись, поглумился над столетней Изабеллой Юрьевой, выдал один другого хлеще пасквили на Григория Бакланова и Льва Копелева, Александра Николаевича Яковлева и Дмитрия Сергеевича Лихачева, а последним под хулиганским заголовком «Лягушка в сахаре». Все, все, все, об уши не хватит, много чести. Поскольку одно из моих постоянных занятий преподавание на факультете журналистики МГУ, я в разные годы провел там 3 встречи с Булатом. 2 без гитары и 1 с гитарой. На тех, что без гитары, Акуджава без гитары, заголовок репортажа факультетской малотиражки, обсуждались по горячему следу публикации романа «Свидание с Бонапартом» и «Упраздненный театр». На той, что с гитарой, он не только пел и читал стихи, но и обстоятельно отвечал на вопросы, которые сыпались навалом. На большинство записок ответить не успел, но, бережно собрав их, унес домой, поразмышлять над тем, что волнует нынешнюю молодежь и в историческом прошлом, и в текущем, настоящем. Надо ли говорить, что так называемая ленинская аудитория, где проводились встречи, была битком набита, студенты толпились в коридоре? Это неудивительно. Удивительно другое, как охотно Булат шел на журфак, с каким живым интересом вслушивался в выступление. Ему важно было узнать, как понимает его молодежь, что думает о его стихах и прозе, как воспринимает их. Отсюда и легкая досада на тех робких студентов, которых не удалось разговорить при обсуждении романов. Похоже, что эрудированные суждения преподавателей его занимали меньше. Характерен эпизод в роковую ночь с 3 на 4 октября 1993 года. Я провел ее в Федеральном информационном центре, которым руководил Полторанин, а заместителем его был Сергей Юшенков. Из Юшенковского кабинета я уезжал на Шаболовку выступать по телевидению, туда же вернулся после выступления. Где-то за полночь пришла идея коллективного письма писателей, которые выскажут свое отношение к попытке коммуно-фашистского, как было сказано в обращении Ельцина, переворота. Под утро проект был набросан. и начал обзванивать будущих подписантов. Некоторые брали трубку мгновенно, значит, не спали, волновались, переживали, следили за ходом событий, ждали, чем все и как кончится. Иногда женский голос отвечал, он спит, и просил не беспокоить. Оставалось пожелать спокойной ночи. Булат, один из первых, кому я звонил, отозвался незамедлительно, тоже не спал. По опыту прошлых его подписей под коллективными письмами, обращениями, заявлениями, я знал, как ответственно он к ним относится. Всегда просит прочесть текст, делает замечания, вносит поправки, чаще всего принимаемый. А тут единственный случай. Не читай, суть перескажи. И минуту спустя ставь подпись. Точь в точь так же поступил утром и Дмитрий Сергеевич Лихачев, с трудом отысканный в Петербурге. Здесь зависть нового сюжета. Наше письмо было опубликовано в тот же день в «Известиях», а через некоторое время, не то в «Правде», не то в «Советской России», не помню уж точно где, появляется статья Владимира Максимова, с которым Булат дружил. Статья о расстреле парламента президента. Не навязывая своего взгляда, замечу походя, такого определения не принимаю категорически, а отвергаю его решительно. В расстрелянном, будто бы парламенте, никто не получил даже царапины, а погибли и люди, которых провокационно подставили. Так вот, защищая и оправдывая народных избранников, Владимир Максимов сурово осуждал писательское письмо, амбициозно заявлял, что подписи под ним ставились произвольно и в большинстве своем фальсифицированы. Как выяснилось, кем, когда, как, неизвестно. Белла Ахмадулина, Андрей Дементьев, еще кто-то и Булата Куджава текста не одобряли. О том, что Булат удивлен и раздосадован такой спекуляцией на его имени, я знал от него самого. О том, что возмущен, догадался не сразу. О своем намерении выступать в печати с опровержением он умолчал. Тем неожиданнее прозвучало в «Известиях» его короткое деловое письмо в редакцию. Прочтя статью В. Максимова, считаю необходимым сообщить, что коллективное заявление писателей подписывал в здравом уме и трезвой памяти, и, повторись подобные ситуации еще раз, поступлю точно так же. Что заставило Булата опровергать В. Максимова, несмотря на их дружеские отношения? Конечно, всегдашнее стремление быть предельно, безупречно, я бы добавил, щепетильно правдивым, но не это одно. В не меньшей мере неослабное чувство собственного достоинства, всегда обостренное, а в данном случае оскорбленное. Такого он не прощал никогда и никому. Вспоминается по аналогии, чего я сам не видел, но о чем наслышан по рассказам других. На поэтическом вечере в Париже Булат Акуджава был единственным из всей советской, тогда еще советской делегации, кто выбежал со сцены в зал, едва заметил в рядах Виктора Некрасова. Выбежал и по-братски обнял опального писателя, на виду изумленных соглядатаев в штатском. Очевидцы сочли от демонстрации на показ, но если Булат, как я его вижу и понимаю, в самом деле что-то вдруг демонстрировал, то всего лишь внимание к другу изгнаннику, радость встречи с ним и свое природное, естественное самоуважение. Не поступи он так прилюдно, отложи дружеские объятия до встречи наедине, перестал бы уважать себя. Однажды я неуклюже попал в просак, не учтя ранимости Булата, его, как всегда, мгновенной и острой реакции на малейшее ущемление литературного и просто человеческого достоинства. По желанию Бориса Ельцина готовилась встреча с писателями, состоявшаяся в сентябре 1993 года. Кое-кто из президентской администрации предложил: «Попросите Акуджаву приехать с гитарой». Я бездумно передал просьбу, правда, оговорился, если сочтешь возможным и нужным. Но оговорка не спасла. Булат помрачнел. Как я потом догадался, именно в этот момент решил навстречу не ехать. Спустя пару дней в ответ на мои докучливые «почему» сказал не без раздражения: «Я им не развлекальщик». На второй встрече с Ельциным в конце 1994 года он присутствовал, но на обед в Грановитой палате, кажется, не остался. Выступил коротко, энергично. Едко осудил предыдущего оратора за ученое многословие. резко говорил о фашизме, нашем доморощенном, нагло поднимавшем голову. Его выступление наверняка стало одним из тех, которые побудили Ельцина завершить встречу откровенным признанием. Вы, писатели, убедили меня. Антифашистский указ президента нужен. Как он готовился? Другая тема, к Булату отношения не имеющая. Поэтому, опуская ее, отмечу лишь, что так называемый антифашистский указ под длинным названием о мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации, оглашен в марте 1995 года и остался бездействующим, неработающим. Еще одна коллективка, подписанная Булатом, исковое заявление в суд о защите чести и достоинства по поводу писанины доктора каких-то наук, не то философских, не то исторических, Олега Платонова. Этот главный в стране масоновед и по сей день выдает том за томом толстенные, роскошные, на манер краснокожей паспортины, оформленные фолианты под общим названием «Терновый венец России». Как приложение к одному из них издан также словарь российских масонов XVIII-XX веков. В поименных перечнях масонов XVIII-XIX веков нелепость на нелепости. Применительно к веку XX, особенно нашему времени, не словарь, а проскрипции. А вот там только нет. От А. Ахмадулина до Я. Яковлев. Большинство членов Союза писателей Москвы. Едва ли не весь русский пен-центр. И почти половина тогдашней комиссии по вопросам помилования при президенте Российской Федерации. Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Булат Акуджава. Купив словарь не где-нибудь, а в Думе, принес его на заседание. Листаем, находим знакомых и друзей, похохатываем, и тот, и этот с нами. А член комиссии Игорь Безруков, известный адвокат, в масонстве не увлеченный, вдруг спрашивает недоуменно: «А с чего это вы развеселились? Вдумайтесь в авторское предисловие. Там черным по белому. Масоны — тайная преступная организация заговорщиков, которые ставят целью достижения мирового господства. Вас оскорбили, обозвали заговорщиками, преступниками, а вам смешно. Дело-то подсудное, если согласно, могу его вести». Согласились, в общем-то, любопытству ради, как поведет себя ответчик, какому крючкотворству прибегнет суд. Булат тоже подписал иск. И тут же выдал мне официальную доверенность представлять его на судебных заседаниях, но их по существу не было. Дело растянулось года на полтора-два, заседания бесконечно откладывались, переносились, то из-за неявки ответчика, то из-за проволочки у адвокатов. Окончилось все тем, что и наш иск, и документы к нему попросту потерялись. Озорничая, Лев Разгон подстрекал подать иск вторично, но пороху нам уже не хватило, жаль было тратить время на глупости. О Приставкинской комиссии по помилованию, ныне упраздненной путинским указом, Булат, как и все, кроме председателя, 15 человек, работал в ней на началах сугубо и строго общественных. Сразу по созданию вошел в первый ее состав. Еженедельный по вторникам заседаний пропускал только, когда был болен, в последнее время все чаще, или находился в отъезде. Все материалы до 200 и более страниц читал вдумчиво, вникал в детали. Выступал сжато, не ораторствуя, а многословие других осаживал колкими репликами, чем-чем, а временем дорожил. До вступления России в Совет Европы комиссия рассматривала дела приговоренных к смертной казни, обычно заменяя высшую меру пожизненным или 15-20-летним заключением. Со вступлением в Совет Европы был введен ельцинский, по сей пору законодательно незакрепленный мораторий на вынесение и исполнение смертных приговоров, и рассмотрение таких дел комиссии прекратилось. Но остались дела заключенных, отбывших половину срока, имеющих право подавать на имя президента прошение о помиловании, освобождении, сокращении оставшегося срока, замене его условным и так далее. При обсуждении как смертных, так и этих дел мнения нередко расходились, и решение принималось общим голосованием. В таких конфликтных ситуациях Булат вовсе не был бесхребетным всепрощенцем, каким его почему-то представляют. Помню, как раздосадовала его какая-то газетная статья, автор которой призывал сострадать всем, кто знает, что обречен на смерть решением суда. А кто станет сострадать тому, кого он убил, да еще изнасиловал? Или, мотивируя свое голосование, которым поддерживал более жесткие предложения, нечего уподобляться тому интеллигенту в очках, у которого угоняют из-под огня машину, он выходит на балкон и кричит вслед угонщикам: «Мне стыдно за вас!» Такой была его позиция, на нем твердо стоял, мягкотелое отношение к преступникам не принимал и отвергал, хоть смягчал резкость юмора. Чувство юмора было у него безотказным, но существовало запретное, в чем он сам по натуре ироничный, тонко угадывающий комичной ситуации, шуток не понимал и не допускал. Довелось как-то при нем пересказать приключившийся со мной казус. По просьбе Анатолия Рыбакова я вел в ЦДЛ его юбилейный творческий вечер. Наутро юбиляр звонит мне, благодарит за председательствование и вступительное слово. «Вы хорошо обо мне сказали, и я надеюсь, что так же хорошо скажете на моих поминках». То ли помехи в трубке, то ли я уж тогда начал глохнуть, но последних слов не расслышал и бодро возвестил. «Ну, о чем речь, конечно». Долгое молчание другим ледяным тоном. «Вы слышали, что я сказал?» «Я же сказал, на поминках». «Анатолий Наумович», — извинулся я. «Не я на ваших, а вы на моих поминках произнесете слово». Голос в трубке помягчел. Булат слушал непримиримо, без тени улыбки, и заключил мрачно: «А он сам виноват, нечего с этим кокетничать. Да и ты хорош. Зачем ты подыгрывал?» Завершу тем, с чего начал. Больше. После кончины Булата в Польском культурном центре в Москве один с другим прошли два вечера его памяти. Один как воспоминание о нем и об Агнешке Осетской, много сделавшей для его популяризации в Польше. На втором демонстрировался фильм, снятый на фестивале авторской песни во Вроцлаве. Сначала песни Булата в исполнении польских певцов, профессионалов и любителей, потом по записи самого Булата. Свободных мест в зале не было задолго до начала. Стоя в дверях, я всматривался в лица, вслушивался в голоса и в который раз убеждался. Булат Акуджава — явление не только нашей, отечественной, но и мировой культуры. Тут же вспомнился самодеятельный концерт в Парижском лицее, когда его песни исполняли дети, другие встречи с его самобытным искусством в разных градах и весях разных стран. Вот почему и нынешний памятник на Арбате не просто наше российское достояние. Он знак почитания и признания в масштабе международном.